Глава 21. Алексей не сдается, словно чувствует, что я ускользаю, его усилия становятся все более отчаянными. Каждое его слово, каждый взгляд — это просьба, крик о помощи. Он пытается вернуть меня в наши прежние отношения, вернуть ту Нику, которую он знал, но этой Ники больше нет и не будет. Его слова, его жесты, его попытки кажутся мне фальшивыми, пустыми, как сухие листья под ногами. Я вижу, как он старается, готовит ужин и предлагает провести время вместе, как раньше, но внутри меня все сопротивляется. Я больше не могу притворяться, не могу играть роль, которую он так отчаянно пытается мне вернуть. «Ника, я знаю, что мы можем все исправить», — говорит он однажды вечером. Его голос полон надежды. Он смотрит на меня так, как будто я последняя соломинка, за которую он хватается в попытке удержаться на плаву. «Нам нужно просто начать говорить друг с другом. Я готов сделать все, чтобы вернуть нас». Его слова звучат, как эхо из прошлого, из той жизни, где я еще могла обманываться и думать, что все будет хорошо. Но теперь я знаю правду. Знаю, что уже не люблю его. Что все его попытки вернуть нас назад — это просто отчаянные жесты утопающего. И все, чего я хочу, — это выбраться из этой воды». Я киваю, чтобы не продолжать этот разговор, но внутри все кипит от злости и раздражения. «Да, Лёша», — отвечаю я, пытаясь скрыть в голосе раздражение, — «просто нужно время». «Время? У нас его уже нет. Мое сердце бьется в такт мыслям о романе, только о нем. Лёша видит, что я как будто не с ним, и это сводит его с ума. Его глаза, полные боли и отчаяния, делают мне еще больнее. Я чувствую вину, но это вина вперемешку с осознанием, что я больше не могу любить его». Он держится за меня, как за спасательный круг, но я уже давно ушла. Мои мысли и желания принадлежат роману. Каждое утро я просыпаюсь с мыслью о том, что мне нужно уйти. Сначала я чувствовала страх, потом боль, а теперь только отчуждение и глухую пустоту. Когда Лёша утром уходит на работу, я остаюсь одна со своими мыслями. Я уже почти решила, нужно только сказать это вслух, но как? Как это сделать, чтобы не уничтожить его окончательно? Он ведь все чувствует, видит, как я отстраняюсь, как избегаю прикосновений. Он старается изо всех сил, но каждый его жест, каждое слово напоминает мне о том, что я больше не могу быть с ним. Я думаю о романе. Мой разум будто зациклен на нем, как пленка, застрявшая на одном кадре. Мои мысли возвращаются к тому, как он смотрит на меня, как прикасается, как я с ума схожу с ним, как мне хорошо с ним в постели. Я знаю, что его любовь коварна и опасна, как огонь, который не только согревает, но и сжигает дотла. Но я готова рискнуть. Я уже решила, что уйду. Вопрос только в том, когда и как это сделать. Мои мысли мечутся между страхом и решимостью. Я больше не хочу жить этой ложью. Каждый день в этом доме — это как игра в прятки с самой собой. Я хочу, чтобы Лёша сам понял и отпустил меня, чтобы он сам принял решение о нашем разрыве. Но это слишком жестоко, и я не могу заставить его пройти через это. Я не могу смотреть, как он страдает, но я больше не могу и жить в этой лжи. Я понимаю, что должна рассказать, хотя бы маме. Мне нужно услышать ее голос, ее совет. Хотя я боюсь ее осуждения, ее разочарования, но я больше не могу держать это в себе. Я знаю, что она мой единственный островок безопасности. Я тону. Мне нужно схватиться за того человека, который любит меня безоговорочно, абсолютно. «Мам, нам нужно поговорить», — начинаю я, когда мы сидим на кухне. Отец слушает радио в своей комнате. В моей груди бешено стучит сердце, но я стараюсь сохранять спокойствие. «Конечно, дорогая, что случилось?» Она смотрит на меня, в ее глазах тревога. Она чувствует, что что-то не так, но не знает, что именно. «Я должна тебе кое-что сказать. Мой голос дрожит, и я стараюсь взять себя в руки. Я больше не могу быть с Лешей. Я люблю другого мужчину. Его зовут Рома, и мы любовники уже почти полгода». Мамины глаза расширяются, ее рука замирает на полпути к чашке. Она смотрит, и я чувствую, как воздух между нами становится тяжелым, густым, как сироп. Время замедляется, и каждое ее движение кажется мне бесконечно медленным. «Ника», — наконец говорит она, ее голос дрожит. «Ты понимаешь, о чем ты говоришь? У тебя семья, дети». Ее слова режут по-живому, как нож. «Я знаю это. Я знаю, что у меня есть семья. Но я больше не могу жить для других. Я не могу продолжать эту фальшь. Слезы текут по щекам, и я не могу их остановить. Я не могу больше, мама», — шепчу я, чувствуя, как все внутри меня сжимается от боли. «Я знаю, что это звучит ужасно, но я больше не люблю его. Я не могу притворяться, мне нужно быть честной с собой». Мама долго молчит, и ее молчание кажется мне вечностью. Я жду ее осуждения, жду, что она скажет мне, какая я неблагодарная дочь, как могу разрушить свою семью ради какого-то мужчины. Но вместо этого она тяжело вздыхает и кладет свою руку на мою. «Я не понимаю тебя, Ника», — говорит она наконец, ее голос звучит устало и грустно. «Но ты моя дочь, и я люблю тебя. Если это то, что ты действительно хочешь, я поддержу тебя. Я всегда буду на твоей стороне». Ее слова пробиваются ко мне, как луч света сквозь плотные тучи. Я бросаюсь к ней в объятия, мои слезы льются без остановки. Я чувствую ее тепло, ее поддержку, и это дает мне силы. Я понимаю, что не одна, что есть кто-то, кто понимает меня, даже если не разделяет мои чувства. «Спасибо, мама», — шепчу я, прижимаясь к ней крепче. «Спасибо за то, что понимаешь». Она гладит меня по голове, ее руки такие мягкие и заботливые, как когда-то в детстве, когда она утешала меня после кошмаров. Я знаю, что не заслуживаю ее поддержки, но так отчаянно нуждаюсь в ней. Мы сидим так, обнимая друг друга, и я чувствую, как напряжение постепенно уходит. Мама продолжает гладить меня по голове, ее прикосновения успокаивают. В ее глазах все еще есть боль и непонимание, но она пытается скрыть это ради меня. Я знаю, что она всегда была сильной женщиной, и сейчас она старается быть такой для меня». «Ты уверена в своем решении?» — наконец спрашивает она, ее голос полон заботы и тревоги. «Ты понимаешь, что это изменит все?» «Да», — отвечаю я, чувствуя, как мое сердце наполняется решимостью. «Я знаю, но я больше не могу жить так. Я не могу больше притворяться». Она кивает, и я вижу, что в ее глазах появляются слезы. Но она сдерживается, старается не плакать. Она всегда была такой сильной и выдержанной. И сейчас я чувствую, как ее сила передается мне. «Я люблю тебя, Ника», — говорит она, ее голос дрожит, — «и я всегда буду на твоей стороне, что бы ты ни решила». Ее слова настолько весомые, что я ощущаю, как в меня вливается жизнь. Я понимаю, что могу сделать это, могу уйти, могу начать все сначала, с романом. Я не знаю, что ждет меня впереди, но я знаю, что готова к этому. Я знаю, что у меня есть поддержка, и это самое важное. Мама отпускает меня и смотрит прямо в глаза. Ее взгляд полон любви и понимания, и я чувствую, как мое сердце наполняется теплом. «Я буду рядом», — говорит она тихо, — «всегда». Эти слова становятся для меня якорем в том цунами, что бушует внутри. Я знаю, что мне предстоит сложный путь, но я не одна, я справлюсь. Когда я ухожу из маминого дома, чувствую, как на душе становится легче. Внутри все еще буря, но теперь это другая буря, буря решимости, а не страха. Я знаю, что меня ждет сложный разговор с Алексеем, но теперь я готова. Я готова сказать ему правду, готова взять на себя ответственность за свое решение. Весь путь домой я размышляю о том, что скажу, как подобрать слова, чтобы не ранить его слишком сильно, как объяснить, что моя любовь к нему иссякла, что я больше не могу оставаться в этих отношениях. Я знаю, что он не заслуживает этого, что он заслуживает женщину, которая будет любить его всем сердцем. Но это не я, и это больно осознавать, но я не могу больше жить во лжи. Когда я вхожу в квартиру, в доме тихо. Алексей на работе, и у меня есть время собраться с мыслями. Я сажусь на кровати и глубоко вздыхаю, пытаясь успокоиться, но мысли о романе снова заполняют всю меня. Я думаю о его словах, о его взгляде, о том, как сильно он хочет, чтобы я была с ним. Я знаю, что это решение изменит все, но я готова к этому. Я готова начать новую жизнь, даже если это значит оставить старую позади. Я беру телефон и пишу Роману. Мои пальцы дрожат, когда я набираю сообщение, но я знаю, что должна сделать это. Я должна дать ему знать, что я готова к переменам. «Рома, я поговорила с мамой. Она поддерживает меня. Я готова уйти. Сегодня, когда он будет на работе?» Отправив сообщение, я закрываю глаза и глубоко вздыхаю.